Князь Демидов, том 10, глава 1. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь жизнь заставит меня пытать тушканчика. Это оказалось крайне сложным и кропотливым занятием. Ребята, ну вы же не серьезно, правда, ныл грызун, пытаясь вырваться из тоненьких пальцев Устиньи. Зачем вам эти зверства? Не зверства, а необходимое насилие, ответил я. Напомни, как тебя зовут? Стак, выдохнул тушканчик, продолжая рыпаться. Я из Вологды. Работал в сельской школе вместе со своим хозяином. Он был учителем. Всего себя отдавал детям. Ты, типа, Форрест Гамп? Поинтересовалась Лина. Нам не интересно слушать про твою коробку с конфетами. Но я хочу, чтобы вы понимали мою мотивацию. Я же не злодей, ребята. Ну, правда, режь его. Приказал я, и Анубис слегка надавил острием на тушку грызуна. А-а-а-а. Дети не ценили труд моего хозяина, они вечно обзывали его, а потом он умер от сердечного приступа, целители не успели его спасти, он сильно перерабатывал, чтобы вбить в головы этим малолетним олухам, что жизнь прожить, не поле перейти, а-а-а-а, сволочи, как больно, и, что было дальше, поинтересовался Митяй, дедуль, мы же не хотели слушать о его личной жизни, ну, мне немного интересно, ты вот, никогда не думал, почему злодеи становятся злодеями, думал, дедуль, как бы, я практически один из них, но нам надо узнать, где их база, Ан, давай еще разок, нет, дослушайте, молю, а потом я вам все расскажу, взмолился Тушкан, ох, только давай побыстрее, у меня сегодня еще много дел, это человеческие детеныши загнали моего замечательного хозяина в могилу, им ничего не надо, только играть в своем телефончике, потерянное поколение, и там все такие. Все, за редким исключением, но их в итоге растопчут, потому что люди – стадные животные. Им надо, чтобы ты был такой же, как все. Этот мир потерян. Потерян. Понимаете, я же не злой. Вот, вообще не злой. Да-да-да, не мы такие, жизнь такая. Это все и без тебя уже давно понятно. Произнес я и вновь посмотрел на Анубиса. Тот кивнул и снова надавил лезвием на мелкого. А-а-а, я скажу, тяжело дыша. Прохрипел Тушкан, остров Самморей, на левой стороне острова, там, какая-то неведомая штука, замок из металла, погребенный под прибрежными скалами, прямо в камнях, координаты, моя не понимать таких сложных слов, а-а-а-а, да не знаю я, какие там координаты, это в 2 километрах к западу от маяка Копеих, маяк Копеих, Анубис, ты знаешь, где это, поинтересовался я, примерно, знаменитая бухта Свиежи. Там очень много рыбаков, а рядом с ней, как раз Копеих. Значит, если мы пройдем 2 километра вдоль берега, то упремся в металлический замок, ответил страж весов. Кончать его, зачем, усмехнулся я и повернулся к Митяю. Дедуль, приглядишь за засранцем, не вопрос, запрягу работать на огороде. У нас, как раз сейчас завершение сезона, надо готовить землю к зиме. Прекрасно, Ан, есть какой-нибудь вариант? Чтобы это мелкое недоразумение не сбежало в Сапспатиум. Ну, кроме вечного насаживания на меч, есть. Но надо, чтобы Стак принял человеческий облик. Принимай, приказал я. В противном случае, тебе будет очень и очень больно. Почему сразу не убьете? Я вам все сказал. Потому что, если наврал, то я вернусь из Норвегии и ты будешь страдать. Я превращу твою жалкую тушканичью жизнь в кошмар. А затем... Когда твое тело лишится души, Лина сожрет тебя, как и всех остальных. Зря она так, Флектор. Ну, который краб, был хорошим парнем, а она просто раскусила и проглотила его. И все, бедолаги, как будто никогда и не было. Предатели не прощают, и ты тоже не надейся на долгую и счастливую жизнь. Превращайся, давай, приказал я. Ладно, тяжело вздохнув, Стак принял человеческий облик. Перед нами лежал парнишка лет 16 на вид, невысокий и я бы даже сказал, щуплый. Серые волосы вытянутой челкой закрывали половину лица. Мне кажется, или это женская прическа, хе, усмехнулась Устинья. Что-то и в человеческом облике мелковат, мурмя. А, что вы хотели? Я работал в школе. Мне надо было выглядеть соответствующе, чтобы втереться в доверие к этим огузкам. Отвернувшись, недовольно пробурчал Стак. Оп, Анубис накинул на тоненькую ручку мальчика-тушканчика серебряный браслет. Теперь никуда не денется, голубчик. Погоди, то есть ты всюду таскаешь с собой браслет-ограничитель? Удивилась Лина. Да, у меня с собой много интересных штук. Улыбнулся Анубис. Кто знает, что пригодится в следующий момент. «Псих!» — вздохнула Лина. «Дедуль, ну все, он твой. Если почувствуешь неладное, молния его по башке, как Лаки!» — усмехнулся я. «У меня другие методы воздействия», — загадочно ответил дед. «Нет, ну ты посмотри на него, а, ну, прямо господин Загадочность». Видимо, за всеми этими веселыми приключениями в Ростове скрывалось нечто крайне интересное. Например, служба в отряде специального назначения. Ибо, в учебниках писали, что только магический спецназ владел рассеивающей молнией. Мне до таких техник еще расти и расти. Ну, все, пытки закончились, объявил я. Куда дальше, ваше благородие? Санек повернулся к нам в салон. Сейчас подготовлю список, вырвав листочек из блокнота Анубиса. Я быстро записал все адреса, которые нам предстояло объехать. Мало того, что сегодня ожидался крайне загруженный день, так еще и ночью вылетать в Трамсё. Да туда примерно 9 часов лету, а потом еще на Макале по переправам до маяка минут 40. Чует сердце, весело будет. Встретимся с очередными агентами Сааджа, а может заодно и Лаки добьем. Тем временем в кармане вновь завибрировал мобильник. Мрадство. Во всей этой суматохе я опять забыл про Настю. Ну. Надеюсь, ей понравится идея закутить на заснеженном побережье Норвежского моря. И вообще, я уже успел влюбиться в курорты Заполярья. Всюду снег, ледяная вода, бесконечная пустота и веселые драки с агентами Сааджа. Вот он, настоящий мужицкий отдых. В отделе господина Котеночкина, как всегда, царил творческий хаос. Самая лучшая и успешная газета «Донской вестник» уже 5 лет. Как перекочевала в сети, превратилась в главный источник сплетен новостей для всего города. И Котеночкин, конечно же, был тут самой яркой звездой. С самого детства сын нянечки из детского сада и обычного работяги с ростовского энерговозремонтного завода обожал придумывать истории про своих приятелей. Правда, за сплетни порой приходилось отвечать. В общем, юный господин Котеночкин частенько выходил в свет с приличным фонарем под глазом. Отучившись на журналистском факультете, будущее светило городской газеты захотел открыть свой журнал, чтобы публиковать там каверзные факты из жизни дворян. Но идея почему-то не особо понравилась потенциальным вкладчикам, которые, как оказалось, тоже были представителями высшего сословия. Но Котеночкин не унывал, и в итоге гордо пришел в «Донской вестник», где оттачивал навыки желтушной акулы пера вот уже 7,5 лет. «Ну, давай, Муся», — ныл главный светило газеты, — «выдай что-нибудь эпичное». «Ну, хоть небольшую темку для разговора. У меня в голове полнейшая пустота». Муся, которую на самом деле звали Маши, была уроженкой Китая. Миловидная азиатская девушка решила посвятить свою жизнь изучению языков. Нашла себе богатого русского парня и захотела остаться в империи. Только вот, судьба резко дала крена, и Маши осталась совсем одна посреди чужого города. Как оказалось, парень жил на матушкины деньги. И, когда эта самая матушка узнала, что в ее доме несанкционированно проживает узкоглазая, то мгновенно выкинула Маши на мороз. Но пробивная китайская девчонка не растерялась и пришла в умирающую контору под названием «Донской вестник». Руководителю по большому счету было плевать, кого брать, лишь бы хоть кто-то писал для них новости. Настоящие или нет, это никого не волновало, а фантазия у Маши работала отлично. Поэтому каждую неделю местные жители с интересом читали про инопланетян, зеленых коров, маньяка, демонстрирующего свои половые органы сотрудникам почтовой службы и таинственного деда, который выкопал тело своего внука и жадно съел. «У меня тоже пусто», — вздохнула китаянка. «Как назло, вообще ничего за последнюю неделю. Хреново. Слушай», — Маша щелкнула пальцами. «Так, может быть, ты снова раскрутишь тему про деда, который выкопал труп своего внука и съел. Про Галыгина, в принципе, хорошая идея. Надо бы съездить к нему и развести на очередной разговор. Только вот, злиться он в последнее время начал. Говорить не хочет. Ну, если бы про меня писали подобные ужасы, я бы тоже никого не впускала. Но ты же говорил, что он поехавший. Может быть, поехавший, а может быть и нет. Кто ж этих стариков поймет? Мне вообще кажется, что у него кукуха поехала из-за службы в комете. Там же ужас, что творится. Спецназ, как спецназ. Тем не менее, он реально показался мне двинутым. Ну, ты прикинь, поначалу чай предлагал, а потом вилами стал угрожать. Это ж биполярочка. Кто достойнейшему автору будет вилами угрожать? Вспомни про Бермеера. Его читатели чуть насмерть не закололи, когда он очередного персонажа в своей серии убил. Жестокий чувак, да псих он конченый. В развлекательное чтиво столько стекла напихал. Кто ж его читать-то после такого будет? Усмехнулся Котеночкин. Ребзя. Дверь распахнулась, и в кабинет залетела Кыся. Она же Екатерина Валерьевна Шиц, младшая помощница старшего редактора газеты. Этакая миниатюрная и крайне энергичная женщина немного за 40, которая вечно рассказывала самые свежие сплетни и пыталась найти своим трем деткам от разных браков нового папулечку. «Вы сейчас обосцитеся. Чего это?» – удивился Котеночкин. «Это просто охрененно!» – не унималась Кыся. «Помните, Рукожоп как-то рассказывал про барсука из Перми? Рукожоп – Валентин Степанович Земляника, он же старший редактор газеты. Он не барсук, а снежный ратель», – поправил коллегу лучший корреспондент Донского вестника. «Ну и что там? Короче, этот монстр приехал в наш родименький Ростов и устроил адовое месиво в центре города. Говорят, с богами махался. Прямо при всех. Круто, да, глаза Кыси горели, как во время своей первой свадьбы. Тю-ю-ю, что Демидов забыл в Ростове?» Отмахнулся Котеночкин. «Брехня, мамой клянусь, мне Витька Мокрик сказал, а ему, Светка маникюрщица с третьего. Да брехуны они все, чушь собачья. Опять, поди, газ у ремонтников рванул. Хотя...» Котеночкин сузил глаза. «Напишем, что пермский дворянин чинит на улицах Ростова беспредел, убивает мирных граждан и закусывает духами. Самый злой пермяк империи уже здесь. О, да, я прямо чувствую, как этот заголовок уничтожит сеть. Это же запах международного резонанса. Есть только один нюанс», — усмехнулась Маша. «Как утверждал Рукожоп, этот ваш снежный ратель убивает абсолютно всех, кто не так на него посмотрит. И это не слухи, а реальность. Сколько людей он убил, да сам черт не знает. Так, где Демидов? А, где мы?» — сдался пермскому аристократу наш вестник. Отмахнулся Котеночкин. «Этот ваш ратель – обычный человек, мысли он читать не умеет, да и в Ростове никогда не появится. Хе-хе-хе, самый злой пермяк. Ух, как круто звучит. Ох, нарвешься ты». Маша неодобрительно покачала головой. «Пф-ф-ф-ф, даже если и нарвусь, то что? Звезда ростовского вестника уже вовсю строчил статью. Если что-то не нравится, он всегда может прийти и сказать мне это лично». Дверь с грохотом рухнула на пол, подняв в воздух небольшое облако пыли. В кабинет заглянул приличных размеров седовласый парень в дорогущем мундире. «Прошу прощения, мне бы господина Котеночкина», — вежливо попросил таинственный незнакомец. «Ваше чего-то тамшество, а, вас стучаться не учили?» — нагло заявил лучший корреспондент города. «Да и представиться не помешает. Меня зовут Владимир Демидов», — холодно произнес парень. «Еще раз повторю свой вопрос, мне бы господина Котеночкина». В кабинете повисла гробовая тишина. Маша хотела спрятаться под стол, Кыся прокручивала в голове речевой модуль, чтобы соблазнить молодого аристократа, а господин Котеночкин мечтал научиться уходить в сабспатиум. «Хорошо, давайте пойдем по логической цепочке. Некий лысый господин сообщил, что Котеночкина можно найти в кабинете номер 14. Здесь две женщины». «Эй, я девушка», — запротестовала Кыся. «Хорошо, девушки и молодой человек. Отсюда следует, что господин Котеночкин сейчас сидит передо мной», — заявил Демидов и сделал два шага вперед. «Скрывать смысла нет, я все равно докопаюсь до правды. Ну, я, как бы, его брат-близнец, вот», — уклончиво ответил Котеночкин. «Понятно». Владимир подошел к звезде Донского вестника и тихо произнес: «Еще одна статца про Дмитрия Галыгина, и твоя тупая голова окажется в твоей же собственной заднице. Ты меня понял?» «Понял, ваше благородие, но это не я. Меня нагло заставляли. С вашим главным редактором и учредителем я тоже поговорил. Не переживай, господин жертва обстоятельств. Мне уже все про тебя рассказали». Тело Котеночкина сотрясало от ужаса, но он изо всех сил старался не подавать виду. «Брешут, ваше благородие. Мое же дело маленькое. В общем, я тебя предупредил. Смерть с головой в заднице. Ух, сколько слухов в городе пойдет», — спокойно произнес Демидов, а затем, кивнув девчонкам на прощание, вышел в коридор. В кабинете вновь повисла гробовая тишина. «Эх, такого мужика упустила», — раздосадованно вздохнула Кыся. «И не говори», — хмыкнула Маша. «У меня реально поджилки от страха затряслись. Ну, а ты, Котеночкин, усвоил урок?» «Угу», — ответил бледный от ужаса корреспондент. «Вы мне только тряпочку принесите, кажется, я ковролин того самого. Буквально на днях я сделал интересное замечание, что боги очень часто вели себя как дети. Например, Устинья отказалась от хмурой маски и стала делать то, что ей хочется. Если говорить прямо, выбрала жизнь в свое удовольствие, пока не пришел я. Капитолина никогда не привязывалась к мужчинам, не считая своего детства, но громовержец был ее наставником, поэтому тут ничего удивительного. Самый лучший и заботливый парень, который старается исключительно для твоего будущего. Как тут не влюбиться? Что же касается меня, она совершенно не представляла, как себя вести, а я в свою очередь четко обозначил границу, что мы с ней боевые товарищи. В итоге, Лина не нашла ничего лучшего, как вновь начать притворяться и врать. А еще она шкодила, дразнила, сама того не ведая. Вот прямо, как та ситуация с подзарядкой. И, да, я впервые столкнулся с тем, что энергия начала заканчиваться. Все же, надо пока приостановить набор духов в личную армию. Мне хотелось исполнить свою мечту и прожить счастливую жизнь вместе с Настей. А умереть от иссушения – это ужас. То есть, энергетический слепок просто исчезает. То есть, полное ничего. Пустота. Но, что я все про депрессивные темы. Вернемся к божествам, и к тому, что они ведут себя, как дети. Жуля особо не скрывала, что ей нужна пара. И вопрос скорее не столько в отношениях типа парень-девушка, сколько в банальном желании внимания и заботы. Не знаю, что именно случилось у Дракоши в прошлом, но лично мне кажется, что ничего хорошего. 100% личностная трагедия с потерей близкого. Вот она теперь ищет того, кто заполнит в ней эту сквозящую пустоту. Анубис сейчас вел себя, как типичный мальчишка. Меланхолия и отсутствие красок в жизни превратили его в тормознутого старикашку. Да, дочка немного поддерживала в нем маленький огонек, но этого стражу весов не хватало. Сейчас же Ан выглядел, как маленький мальчик, которому подарили очень крутую игрушку. Часто улыбался, охотно вел беседы, активно участвовал в разработке планов для различных операций. Как будто, передо мной сейчас сидел не древний уставший бог, а молодой амбициозный парнишка, который пришел в новый проект. А вот, что касается Рудольф, она, как будто выбивалась из общей тусовки, вечно серьезная и рассудительная, как будто у нее и не было изъянов. Неужели все это только потому, что она боялась своего родства с Лаки? Кстати, мы, вроде как, убили ее родного отца. Конечно, это не точно, но все же, Рут, я подсел к лисичке и приобнял ее за плечи. Ты в порядке? Ты спас меня, и если честно, я счастлива, улыбнулась она. А то, что Лаки, ну, скорее всего, того, я понимаю, что он наш враг, но в то же время, это твой отец. Отцы уважают выбор своих дочерей и не пытаются задушить их при первой же встрече. Я служу людям, я выбрала этот путь, потому что считаю его правильным. А, что сделал он? Рут тяжко вздохнула и опустила взгляд. Лаки сам сделал выбор. Он отпустил меня в мир и сказал, что я вольна делать все, что захочу. А в итоге, это лишь иллюзия воли. И если бы мы с ним не разобрались, то Лаки бы не оставил нас в покое. Рано или поздно все закончилось бы его смертью. И я принимаю это мудро. Кстати, я вытащил из кармана часы. Где наша наглая волчица? Время пришло. Ой, можно хотя бы не в Макале? Заныла Лина. Давай, давай. Ты дала слово. Ох, волчица обреченно закатила глаза. Хорошо, Рут. Я ни в коем случае не хотела тебя задеть или обидеть. Ты волшебная. Поэтому извини меня за то, что я сказала свое мнение. На шубу пущу. Прорычал я. Простите, Рут. Ты мой боевой товарищ, и прости, что задело тебя. Я не знала, что господин изменил законы и высеку. Лина, я все понимаю, не надо извиняться, улыбнулась Рудольф. Я же не первый день живу, знаю правила, и тем не менее, прости меня. Волчица протянула руку. Что? Удивилась лиса. Это правда мне? Правда, скромно ответила Лина. Держи уже, я очень приятно удивлена. Рудольф пожала руку волчицы, а я ничего не понял. «Что это было?» – тихо спросил я у лисы. «Когда великий волк дает тебе лапу, это знак максимального признания и уважения. То есть, тебя приняли в стаю», – сообщила Рут. «И Лина приняла меня в стаю, выказав признание и уважение. Это так необычно. Ох уж этот мир духов. Сколько всего мне еще предстоит узнать. Но я и сам стал ненароком вспоминать, а давала ли мне Лина лапу, а то вдруг я еще не в стае». Спустя 6 минут мы приехали к трехэтажному дому, огороженному высоким металлическим забором. Возле ворот нас уже встречал лакей. Он запустил нас внутрь и показал место, куда можно припарковать лимузин. «Я схожу один». «Хорошо, так точно, босс», — хором ответили мои ратники. Во дворе, не считая восхитительного сада с розами, красовался фонтан в виде шикарного пиона. Но больше меня заинтриговали черные машины охранки, которые стояли в ряд прямо перед крыльцом дома. Теперь стало очень интересно, чем же этот Шульский занимается. «Прошу за мной», — произнес лакей и повел меня в сторону сада. Там на скамеечке в полном одиночестве восседал мужчина в белоснежном мундире. Типичный любитель созерцать. Такие люди сейчас редко попадаются. «Добрый день, ваше сиятельство», — поздоровался я. «Федор Васильевич», — представился Шульский и пожал мне руку. «С чем пожаловали, Владимир Аркадьевич? Уж очень надеюсь, что не превращать мою охрану в кровавую пыль». «О, с чувством юмора, уважаемо». «Нет, Федор Васильевич, я по очень личному делу». Я сел рядом с графом. «Скажите, как вы относитесь к Дмитрию Галыгину? Если не учитывать, что он укрыл очень важные данные, то я отношусь к нему, как к человеку, который безусловно заслуживает уважения». «А, к чему вы про это спрашиваете?» «Дело в том, что я хотел бы попросить вас больше не приходить к нему. Он уже старый, для него воспоминания о тех событиях крайне тяжелы». «Тяжелы?» — хмыкнул Федор Васильевич. «Скажите, Владимир Аркадьевич, а вы в курсе, почему я отправляю оперативников к Дмитрию Никифоровичу?» «Потому что он тайно похоронил внучатого племянника?» «Нет, потому что Дмитрий Никифорович не понимает, что это, грубо говоря, не его родственник. А если еще грубо говоря, то Ахиллес не человек». «Все верно, это персонаж из книги». «Хех», — Шульский усмехнулся. «Люблю людей с чувством юмора. Но вы и сами уже все выведали, не так ли?» «Отчасти». «Мне-то не врите», — хмыкнул граф. «Владимир Аркадьевич, уж не знаю, какие цели вы преследуете, но если хотите найти Ахиллеса, чтобы по его образу и подобию создать аналог, смысла ноль. Ахиллес не оружие». «А что тогда?» «Знать бы», — задумчиво произнес Шульский. «Когда-то давно, когда я еще занимался медицинским оборудованием, ко мне обратился один старик. Сказал, что отдаст все, если поймет, как скрестить духа и человека. Я тогда покрутил пальцем у виска и сказал, что это невозможно. Через 20 лет ко мне пришел еще один человек и сказал, что уже есть готовый прототип. Только вот, надо бы его в Варшаву перевести, да так, чтобы никто не видел». «И что вы ответили?» «Послал его со скандалом куда подальше. Вот еще, буду за бумажки родину предавать?» «Естественно, я обратился в охранку и все им рассказал. А вы?» «Я указал на ряд черных машин. Я раньше местным главой у них был, но сейчас уже дело прошлого», — пояснил граф. «Так вот, начали расследование. Через месяц обнаружили черную лабораторию. Правда, не мы, а госпожа Федорова. Если вы студент, то наверняка слышали про Пелагею». «Да, она преподает у нас». «Все еще?» – удивился Шульский. «А она, ну, до сих пор красотка? Помню, сколько у нас парней сохло по ней». «Да-да, все такая же», – с улыбкой ответил я, сразу же вспомнив аналогичную реакцию у Митяя. «И что там дальше было?» «Нашли гибрид, мальчонка, маленький совсем, всего несколько месяцев от роду. Отдали в канцелярию, а оттуда под личную ответственность Галыгиным. Понимаете, у Дмитрия Никифоровича трагедия произошла, он жену потерял. Это страшно, очень страшно, а потом еще и всех остальных. И Галыгин, ну, помешался, понимаете, начал сходить с ума. Он не понимал, что ребенок не просто приемное дитя. Военным экспертам отдали проект. Вот, как, к примеру, ваш отец сделал бы новую винтовку и отдал мне на сохранение, потому что доверяет. Так же и там, не было у них никакой привязанности. Это и не ребенок был, по сути. Как же хочется ему врезать, — прорычала Хихаль. А Дмитрий, как сошел с ума, завел одну и ту же пластинку. Мол, внучатый племянник и плевать, что он не человек. Вот мы все к нему и ходим. Ну, вы подумайте, тело, которое принадлежит империи, взял и в землю тайком закопал. Видите ли, родственная душа. Да, какая, к черту, душа. Я у вас сейчас пряжку украду и закопаю. Приятно вам будет? Нет. И тут такая же ситуация. Дмитрий прикипел душой к проекту. Я так и не понял. А вам-то этот проект зачем? Как это? Мы его найдем, проведем экспертизу и точно установим, что Борис был замешан в этих делах. Жаль, конечно, что Хизовецкого кто-то порешил. Он-то точно все знал про черные лаборатории и проекты. То есть Ахиллес нужен, только чтобы подтянуть царя. Борис, конечно, отдал долг, но император настаивает на том, чтобы мы продолжали поиски Ахиллеса. Просто, есть вероятность, что он затоскует по родным и к своему двоюродному деду прибежит. А мы, тут, как тут, но Ахиллес не сильно торопится. А есть хоть одно подтверждение, что он жив? Ну хотя бы то, что в гробу никого нет. Как он так бесследно исчез, еще подумать надо. А вы уверены, что в гробу было тело? Провели анализ, все подтвердили, ответил граф. Что такое Ахиллес, и для чего именно он был сделан, мы не знаем. Но знаем, что заказ этот идет еще с 19 века, как минимум. То есть, кто-то заказал тогда, а сделали только сейчас. Я совершенно ничего не понял, именно. Но, на кой черт заказывать проект, если ты просто его не дождешься? Понятия не имею, Владимир Аркадьевич. Но поиски идут. Однако основная проблема заключается в том, что кроме возраста, мы ничего не знаем. А, как же сотрудники похоронного агентства? Те, кто видели, все загадочным образом умерли. А Дмитрий Никифорович не соглашается составлять фоторобот. Было бы забавно, если Ахиллес каким-то чудом воскрес и пошел себе жить обычной жизнью. И ходит среди нас, а мы его просто не видим, поскольку не знаем, как именно он выглядит. В этом основная загвоздка. А то, что сотрудники агентства умерли. Неужели вы верите в совпадение, глухари, друг мой? Вздохнул граф. Так и живем. Ничего не видим, ничего не знаем. Ждем, когда к дедушке на пельмени заглянет. Да только вот не заглядывает. Я уж думаю, то ли осторожный такой, то ли память отшибла. А может реально трупом, где-то лежит. Но охота продолжается. А поставить наружку... Но, чтобы деда не трогать, дорого это все, проще Дмитрия Никифоровича додавить. А если он не расколется, будем искать другие методы. Кстати, а чего вам так этот старик в душу запал? Так мои богини воевали вместе с ним, рассказали его историю, и у меня сердце не выдержало. Поехал проведать. Добрый вы человек, как и ваш отец, это очень хорошо, но дам совет, не раскидывайтесь добрыми делами. Люди не умеют это ценить и могут воспринять, как слабость. Спасибо. А насчет своих нападок на Дмитрия Никифоровича, подумайте. Знал бы, что-то, уже все бы рассказал. Он бывший командир кометы. Такие, не раскалываются. Но в чем-то вы правы. Дмитрий Никифорович рисковал жизнью ради нашего светлого будущего. Ай, разорюсь на наружное наблюдение. Но чисто из уважения к старику. Очень рад, что вы одумались. Император требует. А наша задача, исполнять. Вздохнул граф. Спасибо, что заглянули ко мне, спасибо, что приняли меня, ответил я, и крепко пожав руку Шульского, поднялся со скамейки. Думаю, еще увидимся. Всенепременно, Владимир Аркадьевич, улыбнувшись на прощание, я отправился к воротам. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Ахиллес, проект, но не оружие, просто химера, сделанная ради шутки. И еще, заказчиков данного проекта отследили аж до 19 века. Зачем? Кому-то заказывать нечто подобное в будущее. Ничегошеньки непонятно, но очень интересно. Одно радует, избавили Митяя от лишней головной боли. Огромный комплекс подземных пещер под названием Катерлох, дупло кошачьей совы, по праву занимал первое место в списке самых живописных мест австрийских Альп. Загадочные гроты, сталагмиты со сталактитами и камни, которые образовывали причудливые фигуры, манили туристов со всего света. Но профессор Даевский прибыл сюда не за красотой. После загадочного инцидента в парке Демидова, Дмитрий Карлович решил, что император уже списал их отдел со счетов. И если бы не странный черный организм, изучению которого было посвящено все свободное время, то ученый-мэтр окончательно разочаровался бы в науке и ушел в монастырь. Или на кассу в Пятерочку. Тут уж... как повезет. В общем, Дмитрий Карлович был очень рад внезапной командировке. Тем более, в знаменитый Катерлох. Чтобы сюда попасть, надо отстоять в полугодовой очереди, и только тогда туриста зачисляют в экскурсионную группу. Стоит отметить, что часть подземных пещер была закрыта для посещения. Якобы там хранились таинственные артефакты древней цивилизации, которая проживала на этих территориях несколько тысячелетий назад. Не поскользнитесь, предупредил Леопольд, один из башков-исследователей. Дмитрий Карлович был очень польщен, что в аэропорту его встретил отряд снежных барсов из Королевского научно-исследовательского центра Шрайфих. Ходили слухи, что там сконцентрировались лучшие ученые-мэтры Европы. Жаль, конечно, что эти самые ученые-мэтры не захотели лично встретить Даевского, но барсы хотя бы передали привет. Как мило. Проведя небольшую экскурсию по Грацу, Снежные коты отвезли Дмитрия Карловича в сам Катерлох. О точных причинах командировки хвостатые тактично умалчивали. «Спасибо», выдохнув облако пара, ответил профессор и аккуратно залез в расщелину. «Я стараюсь быть максимально осторожным в подобных местах». «Очень хорошо», Леопольд повел ушком и начал принюхиваться. «Мы близко. Скажи, друг, а что именно нам нужно сделать?» «Понять», загадочно ответил Барс. «ММ». «Понять, что?» уточнил Дмитрий Карлович. «Понять причину, для чего сюда так рвется Владимир Аркадьевич Демидов», объяснил Леопольд. «Тьфу ты, опять он», раздраженно выдохнул Даевский. «И, чего император так к нему прикипел?» «Не могу знать, Дмитрий Карлович», пожав плечами, ответил Бажок и помог профессору спуститься в узенький проход, который вел в огромный грот. «А во!» Дмитрий Карлович разинул рот от удивления. «Это еще, что такое?» «Как мы думаем, причина, по которой господин Демидов хочет посетить данную пещерную систему». В центре грота стоял здоровенный трон из черного гранита. Вокруг него развернулась целая выездная лаборатория. Куча проводов, огромное количество различной вычислительной аппаратуры. Невероятно. Башки, одетые в специальные белые костюмы, тут же повернулись и хором поздоровались с гостем. «Привет, привет, друзья! Обалдеть! Вы знали об этом?» «Конечно, знали, но не особо обращали внимания. Он был тут, сколько себя помню. А аппаратура, которая могла бы дать хоть какую-то информацию о троне громовержца, появилась относительно недавно. Долгое время королевская семья игнорировала данный артефакт, но, видимо, наконец-то пришло его время. И сколько ему лет?» поинтересовался Даевский. «Мы долго спорили над этим», задумчиво произнес Леопольд. «Датировка, лазер, химия, и не только. Пока пришли к выводу, что ему около 4 миллионов лет». «Сколько?» Дмитрий Карлович схватился за голову. «Но, погодите, духи не строили дома, у них не было одежды и мебели, а первый умелый человек появился приблизительно 2,5 миллиона лет назад. Как это возможно, ваши анализы? Вы в них уверены?» «Не уверены. Вот, я же говорю, что не может быть такого. По-любому подсмотрели у человека и сделали, для какого-нибудь древнего. Дело не в этом, Дмитрий Карлович. Наш анализ может быть ошибочным в другую сторону. То есть, как это? То есть, трон может быть старше. Причем, намного», объяснил Леопольд. «И теперь, ваша основная задача, понять, для чего именно господину Демидову нужен данный артефакт». «Обалдеть», вновь прошептал Даевский и подошел ближе. «Могу я ознакомиться с документами?» «Конечно». Барс указал на столик, где стоял ЭВМ с данными. Дмитрия Карловича трясло от восторга. Такое сокровище скрывали от человечества. Это же самый настоящий грех. Только вот, ничего полезного или интересного Дмитрий Карлович в документах не обнаружил. Да, идеально сточенные поверхности. Да, использование материалов, которые совершенно не свойственны для той эпохи. Но ни одного ответа. Только вопросы. «А, можно залезть?» поинтересовался профессор. «Конечно, Эрни, подсади господина Даевского», попросил Леопольд. Второй снежный барс помог Дмитрию Карловичу подняться на сиденье. «Высоко, даже слишком. Интересно, какой рост у хозяина данного стульчика?» Вышагивая по черным плитам, спросил ученый мэтр. «Мы посчитали, что рост хозяина трона должен быть не меньше 8 метров», ответил Леопольд, колдуя над центральной ЭВМ. «8 метров, уму непостижимо». Даевский подошел к подлокотнику и увидел незнакомые иероглифы. «А во, ребят, а, вы видели иероглифы?» «Да, неизвестный нам язык, 4 миллиона лет, и уже свой язык». Дмитрий Карлович провел пальцами по иероглифам. «Углы острые, как будто вырезали только вчера. Есть предположение, что это был за великан. Но если учитывать, что артефакт называется трон громовержца, есть вероятность, что это трон громовержца. Громовержца часто называли всебогом, поскольку древние утверждали, что именно он создал духов. Возможно, тут замешана неправильная трактовка первоисточника. Может, громовержец был отличным оратором и попросту убедил всех остальных в своей правоте? Увы, истины никто не знал. Дмитрий Карлович настолько сильно увлекся мыслями, что не заметил, как напоролся пальцами на особо острый угол. Маленькая капля крови тут же упала на черный мрамор. «Ай!» – выдохнул ученый мэтр и приставил раненый палец к губам. «Твою мать! С вами все хорошо?» – поинтересовался Леопольд. «Да-да, все в порядке. Просто паре, по трону прошла вибрация, опрокинув Даевского на пятую точку. Зался. Дмитрий Карлович, Ле!» – воскликнул один из барсов. «Сейсмограф выдает какую-то ерунду. Дозиметр тоже. Ребята, похоже, все приборы сходят с ума. Ученые-барсы начали суетливо бегать между приборами, а Дмитрий Карлович уже очень сильно пожалел, что залез на трон, ибо вибрация усиливалась. «Профессор, надо прыгать!» – закричал Леопольд. Тяжко выдохнув, Даевский взял себя в руки, а затем спрыгнул прямо на снежного барса. А тем временем черный мрамор покрылся трещинами, которые очень сильно напоминали вены и артерии в организме человека. По ушам ударил неистовый вой. Казалось, что грот вот-вот обрушится. «Бежим!» – закричал один из барсов, но звук был настолько громким, что всех попросту прижало к земле. Казалось, что сами недра возопили. Дмитрий Карлович лежал и, зажав уши, пытался хоть как-то сохранить сознание. Однако мощный звук резко превратился, как и вибрации внутри грота. «Боже!» – выдохнул Леопольд, стряхивая с себя пыль. «Профессор, вы в порядке?» «Вроде, да». Даевский с непониманием оглядывался по сторонам. «Что все это было?» Монитор центральной ЭВМ включился, а из печатника медленно выползла довольно длинная лента с данными. «Это странно, и я не сильно уверен, но судя по информационной ленте, трон отправил сигнал», — задумчиво произнес Эрни. «Кому?» — с ужасом спросил Дмитрий Карлович. «А вот это очень хороший вопрос». Глава 2. Впервые за 3 месяца Толик остался один на целых 2 дня. Конечно, крысиная бригада немного скрасила одиночество, но ребята не могли полностью заменить брата. Впервые за 3 месяца Толик чувствовал себя крайне неуютно, как будто чего-то не хватало, чего-то важного и очень нужного. Толик не хотел этого признавать, но за последнее время он совершенно разучился жить без Володи. Это было странное и весьма непривычное чувство, как будто парня внезапно вытолкнули с лодки посреди озера и приказали учиться плавать. Крайне отвратительно, ведь сейчас такой возраст, когда необходимо привыкать к самостоятельности. Но нет же, Толик привык, что Володя всегда рядом. За все это время мозг парня совершенно расслабился. Толик чувствовал себя утенком, который волею судеб заплутал в камышах и потерял маму-утку. Мерзкие мысли, но так оно и было. Володя оказался чем-то вроде маяка в самостоятельной жизни. Этакий помощник, который всегда тебя поправит и поможет в самый трудный момент. Да, Толик умел жить один. Родители всегда воспитывали его как самостоятельного человека, который сможет выжить и приспособиться в любых условиях. Но с Володей в незнакомом городе и незнакомом моменте жизни было как-то спокойнее. А еще с самого утра у Толика все буквально валилось из рук. Парень даже не смог нормально побороться с Венерой Штиглиц, которая выбрала его в качестве партнера для спарринга. Любительница пафосных речей искренне верила, что Толик ничуть не уступает Володе хотя бы в физической силе. Увы и ах, не получив смачных люлей, девчонка разочарованно вздохнула и пошла доканывать злову. Филин ректора была довольно умелым бойцом, но даже она не смогла удовлетворить ненасытную до звездюли Венеру. Кое-как впихнув в себя яичницу с жареным беконом и пшеничным хлебом, Толик направился в клуб демонических подземелий. Может быть, хороший сюжет поможет привести мысли в порядок. Пройдя через спящую неясыть, парень заглянул в концертный зал. Там сегодня опять репетировали музыканты. Какая веселая мелодия! Присмотревшись, Толик увидел на сцене Ангелину, таинственную зеленоволосую новенькую с ярко-желтыми глазами, как у демонов из типичного фэнтези. А прямо за ней вовсю наяривал настоящий оркестр из кучи инструментов. Зрители из участников вокального и музыкального кружков пританцовывали среди кресел. Но, что самое интересное, Мавра и сама выплясывала, ударяя бубном по ладони в такт. Толик еще ни разу не видел, чтобы ректор так улыбалась. Да, что тут такое происходит? Пребывая в шоке от увиденного, парень ненароком начал вслушиваться в текст песни. «На улице месяц май, а в империи у нас раздрай. Все правление ломится на пароход в Инневай. Лайла бы сместить хотят. В общем, в панике все подряд, а вы, оказалось, сенатские шпионы, об этом мне все говорят, и утренним рейсом летите в Чеху, оставляя меня здесь одну, но, конца, я вас попрошу остаться, я хожу 3-й день в прострации, ведь нам было прекрасно вдвоем у Лайла бы под колпаком, но, конца, я вас попрошу остаться, я хожу 3-й день в прострации, ведь нам было прекрасно вдвоем у Лайла бы под колпаком». Толик совершенно не понимал, о чем поет Ангелина. Вернее, суть песни проста. Некий разведчик на вражеской территории охмурил бедную девушку, а как начался некий государственный переворот, благополучно отправился к себе. Но, кто такие конца, Лайлабы, Инневай, Чеху? Видимо, какие-то выдуманные названия и имена персонажей. На базе вас ждет сенат, хозяйство и суп харчо. А мне здесь одной прикажете делать, что мои нервы звенят, как струна, хоть для вас я и вышла в тираж. Вы толкнули меня на этот банальный шантаж. Хотите ли верьте, хотите ли нет, но этот ребенок ваш. Так что конца, я вас попрошу остаться. Я хожу третий день в прострации. Ведь нам было прекрасно вдвоем у Лайлобы под колпаком. Но, конца, я вас попрошу остаться. Я хожу третий день в прострации. Ведь нам было прекрасно вдвоем. Стоп, Лайлобы, кажется, Толик уже слышал это имя. Когда-то давно, очень-очень давно. Только вот, не совсем понятно, от кого именно. Наверняка это персонажи из старой фантастики. Несмотря на свой широкий кругозор и жуткий интерес к поп-культуре, парень успел посмотреть далеко не все. Оставив расплясавшуюся толпу, Толик ушел в клуб. Однако и там у него совершенно ничего не выходило. Кубик, как назло, выдавал самые отвратительные значения. В общем, чтобы не портить партию, парень решил самоликвидироваться и поспешно удалиться в общежитие. Лайлобы, это имя из песни все никак не хотело выходить у Толика из головы. Мужчина это, или женщина, возможно, прекрасная принцесса или храбрый рыцарь. Лайлобы, точно. Парень поразился собственной глупости. Человечество прошло через эволюционный ад, чтобы создать сети мобильные телефоны. Гигантский справочник прямо в кармане. Можно найти все, что захочешь. Но большинство людей искало там своих старых одноклассников и картинки с котиками. Быстро зайдя в поисковик, Толик вбил в строку «Лайлобы». Ну, конечно, старая поэма про межгалактическую императрицу Лайлобы 1979 года. Написал некто Иешуа Груман, который так и остался автором одного произведения. Умер в 1997 году. Не был женат, детей тоже нет. Какой ужас. Оставил после себя лишь фантастическую поэму, которую знало полтора человека. П.С. раздалось неподалеку. А, Толик остановился и начал оглядываться по сторонам. «Я здесь», — ответил девчачий голосок. «Алина, возмущению Толика не было предела. И после всего, что случилось, ты еще смеешь заявляться ко мне? Я не по работе», — застенчиво ответила девчонка и выглянула из кустов. «Понимаешь, я все никак не могу забыть. Ну, тот случай. Прошло не так уж и много времени. Так что, ничего страшного. Я и сам был немного ошарашен увиденным». «Погоди», Алина подошла ближе и вручила Толику фотокарточку. «Вот, видишь, ну, с фотографии на парня смотрел очень строгий усатый мужчина. Я знаю, кто твой дед, я не об этом. Ты тоже видел его в ванной?» «Да», с надеждой спросила юная госпожа Фризе. «Честно, я не знаю, что именно видел, а у брата спрашивать крайне сомнительное удовольствие. Если он узнает, что в его комнате кто-то был, но я должна узнать, если же это были привидения, я хочу встретиться с ним. Дедушка был единственным человеком, который меня понимал». Алина схватила парня за рукав. «Толик, я тебя очень прошу, давай еще раз сходим к твоему брату. Я слышала, что утром он отправился вместе со своими богинями в Ростов. Никто ничего не узнает». «Кто и о чем не узнает?» Из кустов на тропинку выпрыгнула пушистый хвост. «Это тебя не касается», — строго ответил парень. «Вот еще, я телохранитель Володи, и мне надо знать, что замышляет его младший братец», — с усмешкой ответила Мирослава. «Простите». Алина виновато опустила взгляд и убежала в сторону общежития. «Супер, хоть на этом спасибо», — с облегчением выдохнул Толик. «Что, у тебя были на нее планы?» «Нет, я люблю другую», — отрезал Толик и, отвернувшись, тоже потопал в сторону общаги. «Другую?» — глазки Миры заискрились от любопытства. «И кто же это? Какая разница? Украсть сердце старшего сына дома Демидовых — это тебе не хухры-мухры», — с важным видом произнесла пушистый хвост. «Давай, выкладывай, это личное, все равно узнаю. Давай, говори, ты ее не знаешь. И вообще, я-то в курсе, что ты демон, а вот другие скажут, что ратник много себе позволяет. Поэтому не приставай ко мне с вопросами, хотя бы на улице. Ох, ты заразился отвратным характером от моего наставника. У Люцифера прекрасный характер, он добрый и мудрый», — вступился за брата Толик. «Добрый?» — пушистый хвост едва не расхохоталась. «Возможно, он добр к тебе и своим близким, но в жизни Люцифер не такой, строгий, мерзкий и вечно всем недовольный. Понимаешь, он, как будто, сильно разочаровался в жизни и теперь хочет разочаровать всех остальных. Ну, судя по тому, как быстро у него идут дела, я сильно сомневаюсь в том, что Володя чем-то разочарован, хмыкнул Толик. «А тебе, чего тут надо? Я искренне считал, что тебе нельзя покидать сеть», — попросила помощниц. «Поняла, что одна не вывожу. Тем более, совсем скоро Володя начнет строительство цеха. Так я вообще с ума сойду. Поэтому, мне неистово нужен отдых. А я тут при чем? Проведем выходные вместе. Наставник приревнует и наконец-то заметит меня», — обрадованно ответила пушистый хвост. «Это была шутка, если что. Да и Володя никогда не обратит на меня внимания. Я не смогу пояснить за свою маленькость». «А, что такого в маленькости? Как же? Володя терпеть не может низких, издевается, демонстрирует неприязнь», — недовольно фыркнула пушистый хвост. «Выходит, ты плохо знаешь своего наставника. Володя обожает миниатюрных девушек, постоянно восхищается ими, носит на руках, а ты видела, что дракониха себе позволяет при нем, и он даже не сопротивляется. Я знаю, какой типаж нужен Володе, не раз подмечала, каких женщин он предпочитает, так что, простите, но я не удел», — вздохнула Мира, но тут же улыбнулась. «Однако сейчас мы говорим не про Володю, а про тебя». «А, что про меня говорить, на эти выходные я просто хочу побыть твоим другом, если ты не против». «Против», — нахмурился Толик. «Вот еще только подачек ему и не хватало. Что за неуважение? Почему?» — удивилась пушистый хвост. «Посмотрим забойную киношку, поиграем в настольные игры, обсудим мангу. Я успела изучить все, что ты любишь, угу. А еще ты изучила все, что любит Алиса. Да, она потрясающая. Я сейчас не об этом. Я к тому, что мне не нужна нянька. Я справлюсь со всем сам. А еще, у меня все в порядке с друзьями», — холодно ответил Толик и ускорил шаг. «Все в порядке, говоришь, а по твоей кислой физиономии не скажешь», — с недоверием произнесла блондинка. «Крысы не смогут стать полноценными друзьями. Все же они слуги, а ты хозяин. Их компании мне вполне хватает. А как же Оксана и Люси?» «Оксана с родителями, а Люси поехала по магазинам со Слуцкой и Строгановой. Я не очень хотел бы оказаться частью их девичьего коллектива», — честно признался парень. «Бедняжка, так ты остался совсем один». Пушистый хвост неодобрительно покачала головой, продолжая преследовать старшего сына дома Демидовых. «Но тебе не привыкать быть в одиночестве. Значит, дело совсем в другом. Изучила мое досье, у меня на всех оно есть», — хитро ответила Мира. «Дай угадаю, из-за внезапной поездки Володи ты места себе не находишь? С чего бы это?» Толик нахмурился еще больше. «У меня своя жизнь, у него своя. С того бы ты переживаешь. Послушай, я в полном порядке. Проблема многих современных родителей – излишняя резкость. Это как учить плавать ребенка, скинув его в воду посреди озера. Не понимаю, о чем ты», — соврал Толик. Парень пока не понимал, что больше бесит его: излишняя материнская навязчивость пушистого хвоста или то, что она бьет не в бровь, а в глаз. Володя не должен уезжать так надолго сразу. Мира сложила руки на груди и дважды кивнула. «Все надо делать постепенно. Жалости и понимания мне не нужны. Говорю же, мне вполне хватает компании крыс. И к тому же, если бы меня действительно что-то волновало, вот так навязываться тоже неправильно. Ощущение, будто Володя тебя подговорил, а я все эти заговоры терпеть не могу». «Насчет заговора, ты почти угадал, но только я всегда наблюдаю за тобой, и за Алисой, и даже за Регинкой, хотя мы с ней лично еще не знакомы. А еще в следующем году я планирую стать твоей полноценной сестрой. И то, что меня нет рядом, это не значит, что мне на тебя плевать. Все, кто дороги Володе, дороги и мне». «Ох, опять эта дурацкая жалость. Говорю же, мне она не нужна», — недовольно фыркнул Толик. «Насчет жалости, это не ко мне. Я убивала людей пачками», — пожав плечами, ответила Мира. «А вот понимание необходимо всем, даже такому серьезному мужику, как ты. Чувствую сарказм, немножко. Так вот, я не могу смотреть на твою кислую физиономию. Поэтому, хочешь ты этого или нет, но сегодня я буду твоим заменителем Володи», — заявила пушистый хвост и гордо выпятила грудь вперед. «Заменителем?» — хмыкнул Толик. «У тебя не получится. Да и что это вообще за глупости? Заменитель Володи. Мне 17 лет. В моем возрасте отец уже вовсю работал на предприятиях дедушки. Он явно не стонал из-за такой фигни. Аркадий Павлович не мог работать на предприятиях дедушки. Я видела фотографии у вас в общежитии. Да это я утрирую. Он каждое лето ездил на практику в Матвилиху. Ты тоже будешь». «Ой», — Толик отмахнулся. «В общем, мне твоя помощь не нужна. Если Володя так переживает за меня, то что, хитро сузив глаза, спросила пушистый хвост. «Ничего», — холодно ответил парень и пошел дальше. «Погоди, я просто хочу, чтобы ты был радостным», — не унималась Мира. «Что, вырежешь мне улыбку на лице, а я могу?» Пушистый хвост вытащила из-за пояса нож-бабочку и сделала пару трюков. «Маньячка, есть немного. Знаешь, девушки, страдающие от безответной любви, порой превращаются в самых настоящих монстров». В глазах Мирославы блеснул очень жутковатый огонек. «Шучу, я просто обычный демон, охотно верю, только вот, все никак не пойму, кто за тебя мониторит сеть, там сейчас белки наблюдают из парка». Жесть, вздохнул Толик и еще больше ускорил шаг, но пушистый хвост даже не думал отставать. В молчании они прошли около 30 метров, и парень все же не выдержал. «Я так больше не могу. Что мне сделать, чтобы ты отстала? Быть радостным мальчуганом», — улыбнулась пушистый хвост. «Вот так сойдет», — парень попытался изобразить подобие улыбки. «Смотри, я счастлив. Сейчас же перечитаю первые 10 томов Гандама, а потом заполирую это все любовными неприятностями». «Не», — радостно ответила демонесса. «Ладно», — парень обреченно вздохнул. «Тогда тебе придется доказать, что ты хороший заменитель Володи. Давай, а, ну». Пушистый хвост нахмурилась и недовольно посмотрела на Толика. «Да, кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать? Иди отжимайся, а мне нужно найти еще 20 тысяч крутых духов. Я создам армию и всех нагну. Бугагагага, испанский стыд». Парень отрицательно покачал головой. «Неискреннее, ты должна больше ворчать. Я не разговариваю с врагами, потому что выше всего этого. Еще, у меня уже есть план, как одолеть этого мукахаем судака. Не то. Как же меня достали эти студентики, вот, уже близко, но пока все равно не то». Толик задумался. «Чего-то не хватает, огромного роста и здоровенных мышц, не-не, что-то в нем еще есть, такое, ну, знаешь, все женщины этого корпуса принадлежат мне», — голосом владыки заявила пушистый хвост. «Нет, он не бабник, угу, не бабник, который спит с толпой богинь, вообще ни разу не бабник», — хмыкнула Мира. «Я столько прошла вместе с ним, столько повидала, столько пережила, я предала свою организацию, чтобы быть вместе с Володей, и, что в итоге, своим кискам и волчицам он позволяет спать с собой в кровати, а меня переселил в отдельный домик. Несправедливо, я тоже хочу быть кошечкой или лисичкой, там должна быть я, а не они». «Закончила», — усмехнулся Толик. «Прости, но у демониц нет такого очарования, как у звериных богинь. Еще, что скажешь? О, вот еще вспомнила. Ты все делаешь неправильно. Мир создал четкие грани, чтобы исполнителю было удобнее. Вот прям совсем уже рядом. Я никогда не покажу тебе свои настоящие чувства. Ты не узнаешь, как я на самом деле отношусь к тебе», — холодно произнесла пушистый хвост. «Вот, это уже хорошо». Впервые за весь день Толик искренне улыбнулся. «Знаешь, а может быть, из тебя и выйдет толк». Опа, из-за башни совета к ребятам вырулил Антуан Бардибигль. Как всегда, растрепанный и слегка диковатый, этакий, типичный ирландский хулиган. И, как его за такой внешний вид еще не выкинули из университета. «Добрый день», — скромно поздоровался Толик. «Да-да, добрый-добрый», — Тони ответил на рукопожатие парня и теперь во все глаза смотрел на пушистого хвоста. «Что за услада для моего взора, леди? А вы у нас, кто?» «Мирослава, телохранитель Владимира Аркадьевича», — невозмутимо представилась демонесса. «ТЦ», — недовольно цыкнул боец. «Почему все самые красивые девушки достаются Демидовым?» «Не Демидовым, а только Володе», — поправил его Толик. «О», — Бардибигль с усмешкой посмотрел на парня. «Кажется, здесь кто-то очень любит прибедняться. Не в моих правилах засматриваться на первогодок. Все же, они еще слишком молоды для меня. Однако спешу заметить, что Волкова и Игнатьева, с которыми вы, господин Демидов, имеете честь общаться, весьма хороши. И я еще молчу про сногсшибательную брюнетку в мотоциклетном комбинезоне, которая обедала с вами в парке. Следишь за мной?» «Я? Ни за что», — отмахнулся Бардибигль. «Просто зацепился взгляд. Ваша пассия была слишком хороша». «Это так, друзья», — вздохнул Толик. «Мне бы таких друзей», — усмехнулся Тони, и, заприметив двух третьекурсниц, что мило беседовали под березой, тут же пригладил волосы. «Что ж, тебе не быть альпинистом, если ты сорванец». Толик с Мирой лишь молча смотрели на Тони. «Ладно, не смею больше отвлекать, охота продолжается». Ирландец подошел к девчонкам и начал что-то им рассказывать, но те не разделили праздного интереса, после чего поспешно ретировались. «Ничего не понимаю», — задумчиво произнес Толик. Тони, вроде, хорош собой, этакий типичный школьный хулиган, гроза ботаников и любимец девчонок. В чем проблема? Тут главное слово – школьный. Понимаешь, это университет. Здесь учатся девочки старше и умнее, их не интересуют хулиганы, уже не тот уровень. Пожав плечами, ответила пушистый хвост. Да, и к тому же, неважно, как ты выглядишь, будь хоть сладкоголосым красавчиком из попсовой музыкальной группы, можешь задаривать девчонку подарками, оказывать бесконечные знаки внимания, но все это пустое и бессмысленное, если ты, не тот, ага, многие об этом не знают и тратят время впустую, пытаясь добиться не своего человека. Грустно это, но, опять же, данный принцип работает и на девчонок. Ты можешь сколько угодно наряжаться и краситься, но все без толку, если ты не та. Уж поверь, я все это испытала на себе. Разве демоны умеют любить? Удивился Толик. К сожалению, да. Вздохнула пушистый хвост, провожая взглядом отвергнутого Бардибегля. Я много разных способов перепробовала, но Володя видит во мне дочь или младшую напарницу, которую нужно постоянно оберегать. Честно, уже устал от этого, но с другой стороны приятно, ведь таким образом он показывает, что очень ценит меня. И тут Толик задумался, ведь по сути, Оксана и Люся были практически идеальными девчонками, красивые, умные, милые, хозяйственные и очень заинтересованные. Но к Соньке сформировалось какое-то уникальное тяготение. Толик видел в стеклоглазке загадочную героиню из другого измерения, такую всю неизвестную как книга, которую хочется изучить и дочитать до конца, как манга с кучей пасхальных яиц внутри. Это было что-то нереальное, неизведанное и манящее. Но Сонька всегда старалась держаться от Толика на расстоянии, ибо говорила, что скоро умрет. Причем, никаких болезней у бандитки выявлено не было. Она искренне верила, что отдаст жизнь за Владимира, ну, или за кого-то из семьи Демидовых. Сонька пока не решила точно. Это угнетало Толика, но в то же время лишь распаляло его интерес. Опасная, загадочная, уникальная, этакая девушка Женьки Понта. Правда, героини из Пантианы почти всегда заканчивали очень плохо, и Толик искренне хотел выбить из головы Соньки всю эту ахинею. Зачем умирать за человека, если можно просто служить ему? Зачем разговаривать о смерти, когда вокруг расцветала прекрасная жизнь? Увы, Толик этого не понимал. Так, чем займемся? От мыслей парня отвлекла Мира. Ты еще не доказала, что хороший заменитель Володи. Кстати, пушистый хвост щелкнула пальцами. Сегодня утром Венера была особенно настойчива. Она искренне верила, что ты и забьешь ее. Не получилось, не фартануло. Грустно усмехнулся Толик. У меня появилась отличная идея. Какая? Парень даже немного напрягся. Если я сейчас сделаю из Штиглица отбивную, ты признаешь меня заменителем Володи? С надеждой спросила Мира. Это серьезное заявление. Да, я видел, как ты сворачиваешь в узел металл, но Штиглиц тоже не пальцем делано. Уверена, что справишься. Мне не хочется потом выслушивать от Володи тираду на тему того, что я заставил тебя творить всякие глупости. Ха, спалился. Радостно улыбнулась пушистый хвост. Ты за меня волнуешься. Не волнуюсь я, делать больше нечего. Просто интересно понаблюдать за исходом сражения. Ну, все, готовься. Мира схватила Толика и потянула в сторону клуба дуэлянтов. Эту битву ты запомнишь надолго. Перекинув через себя очередного манекена, который гордо именовал себя ратником дома Бугаевых, я, опираясь на Жикича, как на трость, медленно шел по территории шикарного особняка. Тут тебе и кипарисы, и яблони с грушами, и плакучие ивы с небольшим бассейном, сделанным под прудик. В общем, не жилье, а сказка. Какого черта, ужаснулся Гильш, схватившийся за голову и бегающий на широком крыльце огромного дома. Я же приказал им не ввязываться в битву. Да, я слышал, но они подчиняются не тебе, друг, ответил я, продолжая подходить к крыльцу. Федор Константинович, как я понимаю, не сильно желает встречи со мной. Я клянусь, я пытался ему объяснить, он меня не слышит. Начальник бандитов упал на колени. Владимир Аркадьевич, Христа ради, мои пацаны вас даже не задели, они не будут воспрепятствовать вашей встрече. Могу я как-то договориться с вами? Я не хочу крови. Ты сделал неправильные выводы. Я не убиваю всех подряд. Умоляю, взвыл Гильш и распластался по площадке перед входом. Мы не хотели вам вредить, не бойся. Я поднялся к высоким дверям и перешагнул главу бандитов. Ребята не успели выстрелить, попытались меня задержать, поэтому и сопротивлялся в половину силы. Ты посмотри, Никто даже не умер, хотя вон тому бедолаге с вывернутой челюстью не помешал бы целитель. Вы же превратили в кровавый пар несколько банд Москвы. Вы жестоко расправились с ратниками дома Рейдбергов.